Глава 33. Тиль оказался славным малым. Мы проболтали до полуночи, прежде чем он впал в алкогольное беспамятство. Из этой душевной беседы я узнал, что стража на въезде в замок не слишком-то усердствует с досмотром телег под управлением примелькавшегося возницы, а пройдоха Руйбе там определенно успел примелькаться. Несмотря на уже упомянутый роман с поварихой, Шалун Руйбе имел не только ее, но и сформировавшуюся ячейку общества в составе потерявшей товарный вид жены и троих малолетних детишек. Люблю семейных, они изговорчивые. Единственное, о чем Тиль не поведал, где сей замечательный работящий семьянин проживает. Он постоянно увиливал от ответа на этот вопрос, а потом, когда, казалось, уже созрел, упал с табурета и обоссался. Выпытывать что-то у человека в таком состоянии я не стал, подобное негуманно, по отношению к себе, в первую очередь. Утром я проснулся с петухами и, радуясь природной устойчивостью к похмелью, жизнеутверждающе поприветствовал своих менее стойких собутыльников. «Подъем! Рутизонт зашел, а вы еще не опохмелились. Не будем нарушать славные деревенские традиции. Сегодня вы нужны мне бодрыми и продуктивными. Волда, утри слюни. Тиль, смени портки. Освежитесь и накрывайте на стол. Я голоден». За завтраком разговор шел не в пример туже вчерашнего. Почти трезвый Тиль был куда менее общителен и гораздо более хмур, нежели тот раскрепощенный и удалой душа компании, каким я его запомнил. Было невооруженным взглядом видно, что свергнутого овощного барона тяготят гнетущие мысли. «В чем дело?» — спросил я, наконец отложив ложку. «Мне казалось, прошедшая ночь нас сблизила, но сейчас ты так холоден и отстранен. Куда девалось твое красноречие? Жалеешь о случившемся?» Волда, закимаривший часа за два до отключки Тиля, с трудом проглотил баланду и наградил нас обоих удивленным взглядом. «Да не», — помешал Тиль ложкой клейкую белесую массу в своей плошке. «Просто...» «Что? Ну, давай, говори как есть». «Да что тут говорить? Глупости я наплел». «О, значит как. Глупости. Не надо было мне этого говорить. Не хочу я такого. Самогон в голову ударил. Вот и понесло». «Ясно». Отодвинул я тарелку и цокнул языком. Храбрость перешла в эфирное состояние и улетучилась вместе с парами спирта. «А ведь я тебе поверил. Подумал, что ты настоящий мужик, человек слова. Но все как всегда. Знаешь, сколько я таких повидал, которые ночью баллады о себе слагают, а наутро мямлят что-то невразумительное. Много, очень много, дружище». «Делай, что хочешь», — насупился Тиль. «А душегубом я по твоей прихоти не стану». «Правда? Из чего ты так решил?» «Я лучше сдохну, чем... О, нет! Нет, нет, нет, нет, нет! Перестань!» «Что такое, дружище?» «Глазки слезятся». Ясные очи Тиля вдруг ни с того ни с сего закровоточили, да так обильно, что клейкая белесая масса в плошке стала краснее наваристого борща. «Не надо! Нет, не надо!» «А ты полагал, что в отместку за такое кидалово я безболезненно прерву твои прижизненные страдания и отправлю прямиком в объятия Амиранты, аккурат промеж ее огромных горячих сисек? Откуда у тебя такие утопические идеи в голове?» «Нет, родной мой, я не просто сохраню твою жалкую жизнь, но и лишу тебя возможности с ней расстаться. Ты станешь моим предметом меблировки. Пуфиком, к примеру. А, Волда, Как считаешь, удобно будет класть на него ноги, сидя у камина после долгого трудового дня?» «Ты чего, мразь?» — схватил я Тиля за пляшущий подбородок. «Решил, что у тебя есть выбор? Ты решил, что можешь рулить своей судьбой? Решил, что можешь мне перечить, гнида? Давай-ка расставим точки над «и». Как только я перешагнул твой порог, ты стал моей собственностью, моей сучкой. Слышишь? Я тебя выебу ментально и физически, если потребуется. Я превращу твое существование в нескончаемое желание подохнуть, да еще и кайфану с этого. Эй, смотри на меня!» «Тиль, дружище, ты сейчас стоишь на грани, на очень тонкой и очень опасной грани, отделяющей счастливую, сытую жизнь от бездны тьмы и отчаяния. Если ты шагнешь за нее, возврата не будет, надежды не будет, не останется ничего, кроме безумия, порожденного безысходностью. Не закрывай глаза, Тиль. Смотри на меня. Сейчас ты стоишь перед выбором, определяющим не твое будущее, а целиком твое бытие. Ибо боль и скорбь, которые я тебе дам, затмят все, что было у тебя прежде. Ты забудешь прошлое, забудешь мечты и желания, забудешь себя и будешь помнить только лишь о стремлении к смерти, сладкой и манящей, как влажная лона амиранты. А теперь скажи, каково твое окончательное решение?» «Я согласен», — просипел Тиль. «С чем?» «Совсем». «Вот это другой разговор. Как знал, что не ошибся в тебе. Временная слабость. Вот такого никто не застрахован. Но умение принять верное решение в критический момент, подобное под силу только сильным сформировавшимся личностям. Я горжусь тобой, дружище. Так веди же нас к этому подлому засранцу, что отнял у тебя хлеб с маслом». Подлый засранец жил неподалеку, в одном из домов на полях. Но, в отличие от бедолаги Тиля, на полях Руйбе работала с дюжину батраков. «Может, дождемся вечера?» Без особой надежды в голосе поинтересовался Волда и тут же сокрушенно вздохнул, видя снисходительную жалость на моем одухотворенном лице. «Эй, парни!» — крикнул я, воздев руку к небесам. «У святой инквизиции к вам есть несколько вопросов. Соберитесь-ка в кучку. Да, вот так. Огромная благодарность. Понимаю, вы удивлены, но церковь переживает о состоянии вашего здоровья. Как у вас дела с холестерином? Бляшки не беспокоят?» После этого вопроса все сборище, как по команде, рухнуло на землю. «О нет, мы опоздали. Это тромбоз. Волда, душу премного благодарен. Невыносимо тяжело терять мужчин в рассвете сил из-за нездорового питания и злоупотребления алкоголем. Да, Тиль?» «Безусловно», — вымолвил тот, покрывшись испариной. «Надо известить хозяина о произошедшей трагедии». «О, вот и он!» Руйби, немедленно опознанный Тилем, бежал со стороны дома, проявляя трогательное беспокойство о судьбе своих рабочих. «Пресвятая Амиранта!» Остановился он, наконец, посреди мертвых любителей нездорового образа жизни. «Что произошло?» «А ты кто?» Решил я перепроверить показания Тиля. «Я хозяин этих полей, Гюнтер Руйбе. А кто вы такие?» «Рад познакомиться», — приобнял я хозяина полей, подойдя. «Наслышан, наслышан». Только сейчас Гюнтер признал в одном из визитеров Тиля и забеспокоился пуще прежнего. «Что он здесь делает? Что вам нужно?» «Вижу, у тебя много вопросов. Оно и не мудрено. Обещаю ответить на все, но сначала давай пройдем в дом. Ну, негоже обсуждать серьезные темы посреди. Обвел я жестом россыпь мертвых тел. Кстати, Волда, собери души. В доме нас ждал джекпот. Баба и трое ребятишек, как цыплята, жмущиеся к ее юбке. «Пожалуйста, не трогайте их», — прошептал Руйби. «Я сделаю все, что скажете». «Именно это я и хотел услышать, дружище», — потрепал я его по плечу. «Вам нужно в замок», — проявил мой новый знакомый нешуточную смекалку. «Неужели это так очевидно?» «Вы назвали своего спутника Волда, и я вспомнил, так зовут подельника шафбургского мясника, убийцы маркиза фон Ройтера. Вряд ли такие люди интересуются мною исключительно из-за обид Тиля». «А ты не глуп. Это сэкономит нам время. Так что сможешь доставить нас за стену?» «Смогу». «А твои домочадцы не побегут бить тревогу, как только мы выйдем?» «Ни в коем случае». «Это хорошо, потому что иначе нам придется вернуться, и тогда этой умильной семейной идиллии конец, сколь не прискорбно. Как зовут твою жену?» «Маргарет». «Маргарет», — обратился я к насмерть перепуганной женщине лет 40, прижимающей к себе детей трясущимися руками. «У вас хватит мозгов сидеть тихо и ни с кем не общаться, пока не уляжется кипиш в замке?» «Да», — кивнула она спазматически. «Господи, должно быть, ваши дети просто гении при таких сообразительных родителях. Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы они выросли и дали блестящее потомство». «Мы сделаем так, как вы прикажете», — заверил Руйбе. «Но у меня есть одно условие». «Правда?» — взял я Маргарет за руку. «Какие красивые пальцы!» «Нет-нет-нет-нет», — поспешил Руйбе внести уточнение. «Мое условие очень простое и не требующее от вас практически ничего. Тиль должен умереть. Этот?» Глянул я на бедолагу, и у того немедленно начались предсмертные конвульсии. «О, похоже, его время вышло. Что еще?» «Нет», — помотал головой побелевший Руйбе, явно не ожидавший столь скорых последствий своих желаний. «Так значит, мы достигли взаимопонимания? И сделка заключена?» «Без сомнения». «Волда, ты слышишь то же, что и я?» Пацан, не вполне понимая, чего от него хотят, только приподнял руки и пожал плечами. «Вот именно», — продолжил я, — «сам в ахуе. Знаешь, подобные люди встречаются настолько редко, что их впору приписать к отдельному подвиду «homo practica». Работать с такими — одно удовольствие. А все потому, что практицизм идет рука об руку с высоченным интеллектом. Ни один среднестатистический дурак не проанализирует ситуацию так быстро и не выстроит логическую цепочку событий так точно, как прожженный практик. Эти ребята в рот ебали мораль и совесть. Единственное, что ими движет, собственное благополучие без каких бы то ни было оговорок. Темный и убогий моралист может возразить, что подобный подвид человека не создаст жизнеспособное общество и будет драматически неправ. Только такой подвид и способен создать процветающую утопию, ибо только он стремится не к эфемерному идиотическому всеобщему благу, а к вполне достижимому счастью отдельной ячейки общества. В конечном итоге именно это стремление и превратит человечество в процветающий вид, избавленный от критических рисков и глобальных угроз. Ведь Ни один практик не отдаст приказ на пуск межконтинентальных ядерных ракет или на иное массовое уничтожение себе подобных, ибо этим он множит риски для своей семьи. А среди практиков нет восторженных имбецилов. «Я понял», — кивнул Волде, внимательно выслушав мой монолог. «Так что, утром лезем в телегу с овощами?» «Да, бездушный ты кусок практицизма».